Я помню все, что мне мешало выжить, и то, как била жизнь по голове ключом. Как был мой путь каракулями вышит, как не везло ни в чем. Но не могу забыть и отключиться, стряхнуть с усталых плеч тоску минувших дней. Ведь как назло мой разум копошится в злой памяти моей. Память червивая память, старый драный чемодан с клопами. Мука моя память, отпусти меня. Я помню все, хочу забыть, но помню, во что, когда и где вступал и наступал. Как мне грозила кулаком огромным безликая толпа. С кем ел бурду из общего корыта, и с кем делил тоску давно минувших дней. Ведь как назло ничто не позабыто, все в памяти моей. Память червивая память, старый драный чемодан с клопами. Мука моя память, отпусти меня. Отпусти, отпусти, отпусти, отпусти, отпусти меня.